Глава 14. Софи. Аур несколько мгновений смотрел на меня, словно решал, верить мне или нет. «Кто?» — переспросил он. Что ж, не поверил. «Дориан Лангран», — повторила я. «Давайте поторопимся. Мне надо все объяснить вашему начальству», — попросила я мужчину. «Вы невеста его императорского высочества?» Словно не веря в то, что спрашивает, уточнил Аур. «Так», — выдохнула я, стараясь держать себя в руках. «Я больше не буду вам ничего объяснять. Отведите меня, в конце концов, к вашему начальнику!» Топнула я ногой. И, кажется, это помогло. Аура проняло, что он, наконец, сдвинулся с места, уводя меня в ту же сторону, куда увели Ирна. Здание, к которому мы пришли, выделялось из общего стиля. В основном город состоял из двухэтажных домов, тут же четырехэтажные корпуса, занимающие большую территорию. Ухоженные дорожки и идеальные фигуры из кустов. Правда, сами растения выглядели иначе, чем в моем мире, словно сами приняли необходимую садовнику форму, а не он поспособствовал этому. Впрочем, я отметила это лишь мельком. Все мое внимание занимал каст, шагающий на пару метров впереди. Ауры, попадающиеся нам на пути, провожали нашу компанию удивленными взглядами. Некоторые подходили и о чем-то интересовались у моего сопровождающего. Что он им отвечал, я не знаю, но задерживались они рядом с нами недолго. Наконец, мы прошли внутрь здания, оказываясь в просторном холле. Преодолев его, мы поднялись на второй этаж, где касты увели дальше по коридору, а мне указали на ближайшую дверь. «Госпожа, прошу, ожидайте здесь. Я позову начальника», — попросил меня Аур, открывая передо мной дверь. «Куда увели каста?» — не спешила я проходить внутрь, смотря в спину удаляющемуся Ирну. «Он будет ожидать выяснений всех подробностей в специально оборудованной для Ирна в комнате. Оттуда нельзя сбежать», — подробно пояснил мужчина. «Надеюсь, ему ничего не угрожает?» — уточнила я. «Не беспокойтесь об этом, прошу», — снова пригласил меня пройти в комнату мужчина. Пришлось подчиниться, переступая порог и оказываясь в самой настоящей гостиной, словно я у кого-то дома, а не в офисе. Подойдя к креслу, я присела на краешек, складывая руки на коленях и напряженно ожидая появления хоть кого-то. Ведь сопровождающий Аур оставил меня, стоило мне переступить порог. Но одна я оставалась недолго. Аур вернулся, да не один, а в компании другого мужчины, цвет кос которого отличался ярким синим цветом. Высший? Возможно. Лишь они гораздо на такие эксперименты. Хотя много ли я высших видела? «Доброго дня, госпожа! Меня зовут Сейр. Я отвечаю за данное отделение Офи. Могу я коснуться вашей метки, чтобы подтвердить ваши слова?» — учтиво спросил мужчина. Был ли смысл ему отказывать в этом? Никакого. Чем скорее они поймут, что я говорю правду, тем быстрее отпустят каста. Я просто места себе не находила от переживаний. А может... Это снова энергия пыталась найти выход. «Хорошо», — согласилась я, убирая волосы в сторону и поворачиваясь спиной к мужчине. Теплые пальцы, коснувшиеся меня в районе метки, я на удивление восприняла спокойно. Похоже, мои женихи мне не соврали. Другие высшие и в самом деле не могут воздействовать на меня через касание. Стоило только об этом подумать, как я почувствовала, что меня повело. Вот чёрт! Только не говорите, что и тут они ошиблись. Да что я за невеста такая? Неправильная. Не поддавайся, Софи. Нельзя. У тебя и так до черта женихов. Куда еще больше? Терпи. Просто не реагируй. Господи, да когда ж он руку-то уберет? Три связи. Словно не веря в то, что говорит, произнес мужчина. «Как три?» удивленно переспросил уже знакомый мне Аур, припроводивший сюда. «Три. Две с Аурами и одна с Ирном», ответил Сейр, наконец убирая руку. Повернувшись к мужчинам, я успела заметить их растерянный вид, поэтому поспешила все объяснить. Благо, я быстро вернулась себе самообладание, стоило высшему убрать свои пальцы с моей метки. Мои женихи — это Тайран Равиен и Дариан Лангрен, и тот Ирн, которого вы забрали. «Теперь я могу все объяснить?» — спросила я. Мужчины синхронно кивнули, видимо, не до конца понимая, о чем я. Все их мысли сейчас занимало наличие у меня трех связей. Лишь спустя пару минут Сейр вдруг встрепенулся и, наконец, произнес: «Госпожа, конечно, не могли бы вы рассказать, как смогли установить связь с Ирном, чей статус синий? А мои подчиненные пока свяжутся с вашими женихами?» Кинул он быстрый взгляд в сторону притихшего рядом Агура. Услышав приказ, он тут же сорвался с места, спеша его выполнить и оставляя нас с Высшим наедине. «Хорошо», — кивнула я. За то время, пока я в подробностях рассказывала все о поступке Дианы и моем перемещении в закрытый город, нас пару раз прерывали. Первый раз принесли еду и какой-то вкусный горячий напиток, напоминающий земной какао. А после даже снабдили одеждой, предложив переодеться в более удобные вещи. Трудно было отказаться, поэтому после того, как я все в подробностях рассказала, отлучилась в ванную комнату, чтобы сменить свой наряд. Предоставленные вещи оказались намного удобнее одежды, которую дал мне Ирн. Вот только стоило переодеться, как я почувствовала себя неуютно. Не сразу я поняла, что пропал знакомый запах. Ирна. И, надо сказать, ладно бы это было моей прихотью, но энергия начала бунтовать. Поэтому, аккуратно сложив вещи, я прижала их к груди, чувствуя, как это немного успокаивает меня. Вернувшись в гостиную, я заняла кресло и выжидающе уставилась на Сейра, который обдумывал мой рассказ. «Такого никогда не случалось. Обычный Аур не в состоянии открыть портал прямо в закрытый город Арн, да и у Высших нет доступа, чтобы провернуть такое. Я, конечно же, верю вам, ведь Ирн, Кастас, Найр здесь», — ответил мужчина. Только сейчас я заметила в его руках тонкую папку, в углу которой была прикреплена фотография моего жениха. Похоже, пока я отсутствовала, Ауру принесли досье на Ирна. «Он не смог бы самостоятельно покинуть город. Не знаю, как вы смогли установить с ним связь, но только благодаря вам ему удалось открыть оттуда портал». «Что теперь будет с Кастом?» — спросила я. «Нам понадобится время, чтобы во всем разобраться. Просьба понять. К тому же придется поднять его старое дело. До этого момента он должен остаться здесь. Конечно, мы можем вас уверить, что он не вернется в закрытый город, пока мы все не выясним», — постарался успокоить меня Аур. Но я не хотела оставлять здесь Ирна. «Значит, вам придется поселить меня здесь», — выдохнула я, откидываясь на спинку кресла. «Без Каста я отсюда не уйду и буду ждать положительного решения данной проблемы». Мне кажется, Аур аж ошалел от такой новости. Смотрел на меня немигающим взглядом, явно не зная, что сказать. Пока дверь в комнату не отворилась, впуская внутрь моих женихов. «Софи, слава Аури! Ты нашлась!» В мгновение я оказалась в объятиях его высочества с одной стороны и Тайра с другой. Ауры зажали меня, так сильно стискивая, что я невольно крякнула. «С тобой все хорошо?» — обеспокоенным голосом поинтересовался Дар. «Ты цела?» — не стесняясь никого, ощупывал меня Тайр. «Что произошло? Куда ты пропала?» — обхватив мое лицо ладонями, задал новый вопрос принц. «Как вообще здесь оказалось?» — вторил ему мой второй жених. «Я цела», — наконец смогла я дать ответ. «Это долгая история, и я расскажу, как только вы поможете освободить Каста». «Каста?» — недоуменно переглянулись мужчины, после кидая вопросительный взгляд на Сейра, который старательно не вмешивался в наш разговор. Хотя, кажется, он до сих пор не верил в то, что я невеста его высочества. «Да, Ирна, который спас меня», — пояснила я, чувствуя, что мне становится невыносимо жарко. «Ирна!» — округлил глаза Тайр. «Все верно», — кивнула я, проводя ладонью по лбу. «Он помог сбежать мне из закрытого города Арн, и мы даже смогли добраться до Лукры. Но тут служащие Зофии решили проверить его статус, и он оказался синий. Но мы не можем его тут оставить, понимаете?» «Софи, как ты оказалась в том городе?» — испуганно произнес Дар, снова окидывая меня взволнованным взглядом. «Ты точно цела?» «Точно, Дар. Ты меня слушаешь? Мне нужен Каст. И срочно!» Вцепилась я в грудь мужчины пальцами, понимая, что больше не могу находиться в разлуке с Ирном. Он нужен мне прямо сейчас. «Дар, ее энергия», — прошептал Тайран. «Она переполнена». Без лишних слов принц обхватил ладонью мою шею сзади, на пару мгновений замирая. А потом вдруг резко приник губами к моим, заставив на мгновение потерять голову. Но сладкий поцелуй длился недолго. Кажется, его высочество прервал его спустя каких-то пару минут, кидая на меня обеспокоенный взгляд. «У нее связь с Ирном, и она перебивает нашу. Поэтому мы не могли ее почувствовать», — торопливо произнес принц, а после резко повернулся к Сейру. «Где он?» «Мы забираем этого Каста. Бумаги потом пришлете. У нас нет на это времени, иначе тут все к Лияру взорвется», — напугал бедного высшего Дар. Кажется, Сейр уже пожалел, что его сотрудники остановили нас и забрали в отделение. Наверное, поэтому резко подскочил на ноги и куда-то унесся, чтобы спустя пару минут Каст с обескураженным видом стоял под ревностными взглядами моих женихов, а с его рук и шеи торопливо снимали оковы. «Надо поторопиться», — скомандовал Тайр, подхватывая меня на руки. «Откроешь портал?» — обратился Аур к принцу. Без лишних слов Дар взмахнул рукой, вызывая черную субстанцию, призванную перенести нас в особняк Тайра, который без промедления первый шагнул вперед, перенося меня из гостеприимного отделения Офи, как я и думала, в знакомые стены. Дар и Каст, на мое счастье, перенеслись следом. «На второй этаж. Третья дверь справа», — вручая меня опешившему Ирну, проинструктировал его Тайран. «И не возвращайся, пока не опустошишь ее», — хмуро добавил Дар, в то время как я вцепилась в несчастного Ирна, не собираясь его отпускать в ближайшее время. «Наконец-то! Мой!»